Верхняя перекладина скрипнула. И перед умом которого преклонялся бы больше. Возглас раздался. Но в данный момент свет погас. Я с удовольствием. Затем вскоре появился снова, но луч был направлен уже не на землю, а в сторону, освещая периметр огорода. Тот, кто держал фонарик в руке, наверняка нервничал, ибо мог иметь очень-очень смутное представление, откуда донесся звук. И если бы рука, державшая фонарик, была тверда, меня обнаружили бы через 3 секунды. Но луч света дрожал, лихорадочно прыгая по сторонам. Я успел быстро отступить. Но больше не хватило времени. Насколько человек в состоянии врасти в ствол дерева, настолько я врос в соседний дуб. Сейчас я желал только одного, чтобы у меня был пистолет. Дай сюда фонарь. Я безошибочно узнал холодный голос Ройла. Луч качнулся, окреп. И снова направился на какую-то точку на земле. Ну же, заканчивайте быстрее. Но я слышал какие-то звуки, мистер Ройл. Это был шепот Ларри. Напряженный, прерывистый шепот. Он с той стороны. Я определенно слышал. Мне тоже показалось, что я что-то слышал. Все в порядке. Ройл старался его успокоить, но его голосом едва ли можно было кого-нибудь успокоить. Ночью среди деревьев полно всяких звуков. Жаркий день, потом холодная дождливая ночь. Все сжимается отсюда и самые разнообразные звуки. Ну ладно, давайте быстрее. Или ты хочешь провести всю ночь под этим проклятым дождем? Но, мистер Ройл, теперь шепот был не просто умоляющим. В нем слышалось отчаяние. Я не ошибся. Я определенно слышал. Неужели ты забыл вечером зарядиться своим снадобьем? Жестоко прервал его Ройл. Напряжение, вызванное даже мгновенной попыткой проявить участие, оказалось ему не под силу. О, Боже! И зачем мне только навязали этого ширялу? Заткнись и продолжай свою работу! Ларри ничего не сказал. Я задумался над словами Ройла, потому что и сам был удивлен участием Ларри в деле. Удивляла и свобода, которой он пользовался, а более всего, само его присутствие в этом доме. Крупная преступная организация, игравшая на высокие ставки, а если это компания не играла на высокие ставки, то я просто не знаю, кто ее. Обычно подбирают своих членов с такой же тщательностью и предусмотрительностью, как солидная промышленная корпорация подбирает руководящих рабочих. Ведь небольшая оплошность, минутная неосторожность и преступный синдикат может провалиться. Это весьма нежелательно, но если возникает необходимость устранить противника или человека, угрожающего их безопасности, то такое дело поручается спокойным и вежливым людям, вроде Ройла, но... А Ларри был абсолютно бесполезен этой компании. Их было трое. Ройл, Ларри и Дворецкий. Ларри и Дворецкий орудовали лопатами. Сначала я подумал, что не копают, потому что Ройл чем-то прикрывал фонарь. И даже на расстоянии 10 ярдов такой дождь трудно было что-нибудь разглядеть. Но постепенно, полагаясь скорее на слух, чем на зрение, я понял, что они что-то закапывают. Я усмехнулся про себя. Я был уверен, что они хотят спрятать что-то очень ценное, чтобы вскоре его забрать. Ведь огород при доме не самое идеальное место для постоянного хранения ценностей. Через несколько минут они закончили. Кто-то выровнял землю граблями, очевидно, они рыли на свежевскопанной закопанной овощной грядкой, хотели скрыть следы своей работы, а потом все вместе направились к сарайчику и оставили там лопаты и грабли. Они вышли из сарайчика, тихо переговариваясь. Роял двигался впереди с фонариком, пройдя через калитку менее чем в 15 футах от меня. Они быстро удалились по тропинке, ведущей к дому, и вскоре звуки их шагов и голоса затихли в отдалении. Из открывшейся на мгновение двери вспыхнула полоска света, потом раздался звук задвигаемого засова, и, наконец, наступила тишина. Я сделал отчаянную попытку оградиться от этого наваждения. Я продолжал стоять, не сдвинувшись ни на день, и почти не дыша. Дождь усилился, и густая листва дуба теперь защищала меня от него ничуть не лучше, чем какая-нибудь газовая косынка. Держал меня до конца, но я не шевелился. Был стрекоч.